Вы слушаете фрагмент программы «Как взрастить правильные привычки». Сказитель Александр Жарков. Развитие личностных качеств вступает направляющими и регулирующими факторами поведения, то есть интересы, взгляды, убеждения и так далее. Что получается? Все люди, которые перечислили, которые вскрыли в себе способности, которые разблокировали, и они, или те, которые научились, культивировали эти качества, у них автоматически проявилось и понимание предназначения, связи с родом, улучшение кармы, восстановление, ну, или приближение к восстановлению своей первичной матрицы сознания. И тогда мы таких людей называем таким уровнем. Это одаренный человек, это талантливый человек или гениальный человек. Ну, в принципе, очень понятное дело, когда мы смотрим истории этих людей, мы знаем, что эти люди, они волевые люди. Мы говорим, сколько человек сделал усилий для достижения результата. Или мы анализируем, что он настойчивый, он там мобилизировал, он там каждую ночь клепает ролики, вот там ребята с Народного славянского радио пашут там сколько лет, делают миллион эфиров, там, ну и так далее. У них есть выдержка, способность ограничивать чувства и мышление, потому что надо каждый день просвещать людей, потому что будет кошмар. То есть по факту вот эти вот качества, смелость, самообладание, обязательность, это личностные качества волевых людей. И получается, они классифицируются на простые и сложные. То есть простые случаи пробуждаются к действию и перетекают его в выполнение автоматически. А сложные осуществляются на основе соответствующего плана и учета последствий. Что получается? Что для того, чтобы построить общество и в том числе мобилизировать свои качества и раскрыть свое предназначение, все остальное, нам нужно включить мотивацию. Ну, зачем? Ну как? Ну, понятное дело, я иду и зарабатываю деньги, потому что там лучше там, дом купить, к примеру, или машину. Я там работаю с отношениями, я рассказывал эфир по отношениям, тут тоже понятно. Я иду в институт, чтобы получить образование, чтобы найти работу, тоже понятно. Я работаю с кармой, чтобы у меня там деньги появились, или чтобы там проблемы с отношениями, или со здоровьем, или еще с чем-то. Тоже понятно. Ну а мотивация – это личности, это же само очевидно. Зачем развивать качество? Какая же тут мотивация? Она очень проста. Первое – мотивация – стремление к успеху. Второе – избегание неприятностей и получение власти и так далее. Ну это среднестатистический человек, который это проявляет. То есть что получается? Если мы начинаем распознавать свою личность, мы можем поднять свою мотивацию. А мы помним, и уже об этом и я рассказывал на Народном славянском радио, и еще куча сказителей, Алексей Орлов великолепный эфир дает об этом, о варновой структуре. Пока ты не знаешь свою варну, ты будешь куковать очень долго. Но ты не можешь понять свои поведения. То есть тебе надо проанализировать самооценку, проявление к отношению к среде, какие у тебя это, скромный, нескромный, уверенный, неуверенный, самонадеянный или самокритичный, решительный, храбрый. То есть ты человек с высоким уровнем самообладания или безвольный. Тебя оценка отношения индивидуума к социуму, тебе четко надо понять. Реально различаешь ты разные степени взаимоотношений с представителями общества. Ты кто? Честный или справедливый? Общительный или вежливый, тактический или другой. Тебе надо понять, уникальность твоей личности, она определяется уровнем твоих интересов в трудовой, учебной, спортивной, творческой сфере. Выяснение положительной личностной и обществе происходит в тесной взаимосвязи с мнением о том вообще, что ты хочешь от этого общества. Ну и если ты начнешь изучать свои психологические факторы, это особое внимание уделяется памяти, мышлению, вниманию, характеризующие развитие личностных качеств. То есть наблюдение за эмоциональным восприятием ситуации позволяет оценить реакцию. То есть что получается, ну, понятно, есть ли проблемы или нет проблем. Ну и, естественно, получается измерение уровня ответственности. Мы понимаем, что если я имею грамотное воспитание, то я несу ответственность. То есть у нас есть основные качества серьезной личности, проявляется к трудовой деятельности. Если низкая ответственность, соответственно, трудовая деятельность падает. То есть подход, предприимчивость, инициативность, доверие и так далее. И вот мы подходим к интересному моменту. Оказывается, ну хорошо, но если есть одно качество, у нас есть личностные особенности, как интеллект, эмоции и воля. И вот тут получается, а качеств много. И когда мы сводим в общую картину мира, если мы хотим построить новое общество, поведение, мы должны иметь общество профессионалов. Ну, поскольку мы знаем буквица, она первая буквица — это ас, мастер, профессионал. То есть человек, живущий на на земле и на небесах, но он в потенциале станет Богом. Он еще не Бог, но он в потенциале Бог. То есть получается, а если мы вспомним наших предков, они жили достойно, они были мастерами своего дела. Ну вообще, это совсем другой мир. Ну как минимум они там космические корабли строили, мы тут сейчас непонятно чем еще занимаемся. И получается, чтобы понятием личностное выступает человек с индивидуальными свойствами, обусловленный общественным окружением. Напоминаю, человек – человек, то есть то чаша, которая вбирает в себе энергию всех знаний Абсолюта, он является не просто чашей, он является границей всех миров, он является ловцом вот этой вот энергии. И что получается? Если у нас, у человека есть интеллект, эмоции и воля, то когда мы развиваем каждый человек все свои качества личности, то мы получаем следующее. Вот возьмем любого нашего сказителя, меня в том числе. Мы соединим все эти качества личности. И что получим? Субъекты, осознающие наличие, присутствие им в социальных чертах. То есть человек четко понимает, что он имеет эти качества. Дальше. Мы понимаем, что все люди, которые развивают множество этих качеств, они принимают участие в социальной или культурной жизни. Ну, то есть тебе не надо объяснять, или мне не надо объяснять о нравственности, о вот почему я тут делать мне нечего, на Народном славянском радио эфиры провожу. Потому что я хочу что-то поменять, сделать что-то лучше в этом мире, чтобы люди на земле стали гармоничнее, осознаннее, взаимодействовали. Я готов каждому помочь, пишите, Viber, WhatsApp, Telegram, куда-нибудь. Я готов взаимодействовать для того, чтобы мир стал лучше. Я когда буду засыпать, я буду понимать, что я хоть что-то сделаю для того, чтобы это получилось. Я, когда буду заканчивать свое воплощение, мне не жалко будет. Я пойму, что ну, сделал все, вот реально, вот выпахал все, нечего жаловаться. И личностные качества и характер человека легко определить в социальной взаимосвязи через общение в трудовой сфере. То есть ты понимаешь с человеком, и человек понимает, что он хочет, на чем он специализируется, куда он трудится. То есть личность четко осознает свою собственность и значимость в обществе. То есть он говорит, я специалист в этом, я делаю ролики, я делаю книги, я тренер, я мастер, я там делаю вышиванки, я делаю там, я не знаю, гусли. Ну, нормально, абсолютно естественный момент. То есть получается, для того, чтобы мы подытожили, мы должны понять, что овладение знания в области качества личности позволяет нам, первое, повысить собственный уровень самосознания. И каждый человек хочет общаться с здравомыслящим человеком. Второе. Более глубже понять социум. Мы хотим понять, как мы будем взаимодействовать с другими людьми, как мы можем построить социум на основании чего. Ну вот ты просто говоришь, вот хочу, чтобы был там экодом, класс. Я об этом рассказывал в эфире про города мастеров, про города свет. А что ты в этом социуме будешь делать? Где твоя ячейка? Какая твоя варна? Где ты там будешь взаимодействовать? Как ты самоидентифицируешься? Надо научиться верно устанавливать приоритеты и строить ними отношения. Конечно, ты должен понять, какие качества, ценности и цели ты выставишь. Хорошо. Когда ты это понимаешь, то есть получается, ты начинаешь анализировать. И мы делаем простое домашнее задание. Каждый человек должен четко для себя понять, какие у нас есть внутренние качества характера, какое у нас есть, вообще свою личность надо описать, наши собственности характера, темперамента, собственное поведение, характеры в общении, ну и так далее. То есть, когда мы себя описываем понятием знаний, умений и навыков, такой вот простой системы, то у нас получается единая концепция, которая начинает самоисключать следующее. У нас оказываются те люди, которые начали развивать качества, навыки. И я в свое время сделал книгу, она электронная книга, ее можно скачать, может каждый у меня на моих ресурсах или написать мне, я с радостью вам вышлю. Называется «Как стать светом». Я классифицировал 960 положительных качеств и 960 отрицательных качеств человека, которые помогают разблокировать способности и, допустим, убрать какие-то блокирующие факторы, которые понимают. Оказывается, человек, когда начинает осознавать и прорабатывать себя, и вот развивать все то, что я озвучил ранее, у него автоматически убираются такие качества, как лживость, лицемерие, грубость, лень, склонность к депрессиям, агрессивность, ненависть, нетерпеливость, пассивность, слабоволие, трусость, обидчивость, нетерпеливость, неряшливость. И это я заметил за свой 12-летний опыт работы более чем 11 тысяч людей. И только последнее, которое я сделал в своем изыскании, я сделал 100 человек, которые начали осознавать и выполнять эти действия, и те, которые не просто, они являлись известными там, мастерами, тренерами. Так вот, когда эти 100 человек первых начали осознавать себя, начали управлять, начали выполнять задания, они мне сами писали, я говорю, слушай, можешь дать обратную связь? Расскажи, пожалуйста, вот эти качества у тебя, которые у тебя были, присутствовали, они у тебя делись или делись, что у тебя? Человек говорит, да, у меня депрессии уже нет, агрессия ушла, ненависть ушла, пассивность ушла, я хочу что-то делать, у меня предназначение открылось, потому что он наработал качество, которое потом повлекло за ним и рот, и отключение от паразитической системы, и здоровый образ жизни, очищение организма и так далее и тому подобное. Это было уже следствие. Ну, конечно же, фундамент был на основе здравомыслия, которое ложится той же буквице, те же истины, которые есть. Человек должен как-то себя олицетворять. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.